Брови Клюевой поползли вверх, а потом сурово сомкнулись. «Черт знает что!» — удивилась она. «Я вчера сама приезжала, поговорить хотела, так ни у кого времени не нашлось, а в воскресенье ног не жалко в такой конец». И она махнула рукой. «Входите». Пока Ася проходила мимо, пока снимала коротенькие сапожки, пока вешала на вешалку пальтишко на рыбьем меху и ставила у порога сумку с надписью «Аэрофлот», Клюева вспомнила. Именно эта женщина шла вчера по коридору, и к ней взметнулась из кресла длинноволосая. Взметнулась так, что кожаная юбка скрипнула, как машина при резком тормозе. А Ася рассматривала квартиру, в которой все было сложено в угол, и только кровать стояла правильно, была покрыта белым пикейным одеялом, и на подушках лежала кружевная накидка. И пикейное одеяло, и накидка — все это было из Асиного детства, и поэтому умилило ее и насторожило. Умилило потому, что детство же. Это когда было-то? Еще при тех больших, как просто не сотнях, на которые можно было купить два подержанных учебника для третьего класса. Она сторожила, потому что Ася вспомнила мать, ее страсть к пикейным одеялам и кружевным накидкам. И если Клюева такая, то получится ли с ней разговор о Светке? «Почему же вам все-таки ничего не надо?» — начала Ася от яйца. «Звонок-то надо?» «Потому что у меня сын сейчас в больнице», — ответила Клюева, «и я хочу, чтобы он приложил к дому руки. Что у меня, деньги лишние? Шабашники ходят, такие же пацаны, как и он. Значит, могут? Пусть и он себе сделает». «В общем, правильно», — сказала Ася. «Я, например, звонок сама себе ставила». «Господи!» — возмутилась Клюева. «Да и я все сама могу, и не потому, что костыли я сижу. Я слово дала. Ни рукой. Пусть сам. Я так и печку могу выложить, и трубу вывести как надо. Я наш барак только 3 года тому крыла, когда протек. Весь сама. Мужики снизу только советы давали. Праздник был, Пасха. Они штаны испачкать боялись. А может, Бога? Вдруг он есть?» «А такой квартирке ума не дать. Пусть сам после больницы придет и повозится». «Правильно», — согласилась Ася. «Правильно ли, неправильно, а будет так». И Клюева постучала костылем, поставила точку. В соседскую стену с остервенением впилась дрель. Ася подумала. Этот звук ее преследует. Вспомнила, как Царев вешал чеканку на Маришином новоселье. Все его тогда окружили, не дать не взять, великий умелец, колокол поднимает на церковь, и все ждут первого звона. И 3 пальца истово сложены, чтобы успеть при первом же звуке приставить их ко лбу. Когда Вовочка повесил, все захлопали, а Полина мокрой тряпкой выбирала обсыпанный звездкой пол, мебель, а с чеканки смотрел на них длинный скошенный глаз грузинки, загадочный глаз, обещающий сразу то ли любовь, то ли смерть. Все говорили «блистательная работа», а главное, что она вне серии, авторская. Асе чеканка не понравилась. Были в ней какое-то коварство, какая-то жестокость, спрятанная за красотой. И Мариша это поняла, вернее, почувствовала. Полыхнуло в ее глазах смятение, но она поцеловала Вовочку. «Чудесно», — сказала она. А грузинка будто хмыкнула под своим легким кисейно-металлическим платком. «Я хорошо знаю Светлану», — сказала Ася, отгоняя от себя звук дрели и все нахлынувшие с ним воспоминания. «Я тоже ее очень ценю и тоже люблю». «Я ее не люблю», — вдруг сказала Клюева. «С чего вы взяли?» Ася растерялась. «Что это с ней? Не с Клюевой, а с ней, с Асей. Что за напасть? Ничего-то она не понимает». «Не люблю», — повторила Клюева. «У нас этому слову цены нет. Мать люби, школу люби, начальника люби, всех люби». «А как вы считаете надо?» — спросила Ася. «Так», — непонятно ответила Клюева. «Я докторшу уважаю. При чем тут любовь? Уважаю. Разве хуже? Вот Славку сына я люблю, а уважать не уважаю». «Ну, это вы зря». Ася говорила мягко, осторожно. «Может, Клюева просто слегка ненормальная баба? Как знать, что ее взорвет?» Они уселись в кухне. Клюева с наслаждением оперлась о высокую спинку стула. Ася поняла, что она так и не привыкла к своим костылям.